Друзья, мы сейчас продолжим наше рассуждение и закончим. Потому что последний час наших бесед. Третья жертва называется жертва мирная. Я хочу начать с нескольких примеров. Первый пример будет житейский, а потом евангельский. Однажды на палаточном благовестии, ну, так уже было поздно вечером, уже служение закончилось, уже там и личные беседы закончились, ну, может быть, часов 11 вечера было, и мы несколько братьев ночевали в палатке. Подъезжает к нашей палатке, ну, такая современная дорогая машина. Это было начало 90-х годов в городе Шахтах. Ну, выходит водитель, ну и по виду видно, что он человек непростой, в смысле богатый человек. Спросил у друзей, говорит, ну, с кем здесь можно побеседовать? Ну, меня позвали. Он говорит, вы можете уделить мне несколько минут внимания? Конечно, могу. Ну, отошли в сторонку, присели. И он мне начал рассказывать, я сначала не пойму, зачем он мне это рассказывает. Ну, начал так, говорит, я очень богатый человек. У меня столько денег, что ты себе даже представить не можешь. Я могу себе ни в чем не отказывать. У него там есть и где-то там дача на Гавайских островах. Ну, в общем, я, говорит, ну, все, что мне только вздумается, я могу все иметь. Я себе могу ни в чем не отказывать. Ну, и так он рассказывал минут пять, наверное, что он, ну, так, общими фразами, конкретно не говорил, а так, ну, о том, что очень богатый человек. Ну, я сижу в недоумении, думаю, зачем мне это? Я его не спрашивал, сколько у него денег, сколько у него богатства. Ну, имеешь, имей, пожалуйста. Ну, я молча сидел, слушал. Потом он, когда сказал, что он очень богатый, много у него что, чего есть, может, ничем не отказывать, потом замолчал. Смотрю, так он очень напряженно себя чувствует, затрясся подбородок у него от волнения и говорит, но у меня душа плачет. Я себя чувствую несчастным человеком при всем том, что я имею. У меня душа болит. Что мне делать? Я говорю, слушай, милый человек, а иначе и быть не может. У тебя и будет душа болеть. Потому что еще в древности псалмопевец Давид сказал, об этом в псалмах написано, в псалтыре. Только в Боге успокаивается душа моя. Вследствие греховности человек потерял мир с Богом. Человек потерял внутренний мир. А знаете, как это дорого для человека? Вот приведу на таком примере. Когда Иисус Христос должен был вознестись на небо, Он много беседовал с учениками Своими после воскресения Своего. Ну, ученики, которые полюбили очень Господа, особенно, ну, вообще за 3,5 года они полюбили Его. И когда Он сказал, когда от Него отошли, там, ну, народ, кстати, это кто думает, что это 70 учеников отошли, это неправильно. Он 70 учеников после избрал, уже после того, как... То есть это просто толпа людей, которые ходили за ним, поэтому они названы учениками. Но это не 70 учеников, это другие были. И когда он стал говорить, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, они говорят, как можно разуметь, что он говорит? И бросили, и ушли. Он тогда 12 ученикам говорит, не хотите ли и вы уйти от меня? И Петр говорит, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть ученики тогда уже поняли, что это источник жизни, от него некуда идти. Ну, а потом, ну, я хочу на примере Петра даже так вот проследить вместе с вами. Петр очень прилепился ко Христу Иисусу. И вот накануне своих страданий Господь говорит, вы все откажетесь от меня. Так в Писании написано, поражу пастыря и рассеются овцы. Петр говорит, Господи, если и все откажутся, ну не я. Он говорит, Симон, не пропоет петух сегодня ночью, не пропоет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня. И так Петр этому и не поверил. Прошло несколько часов, и так случилось. Петр отрекается. когда Иисус взглянул на него, тогда Иисус еще был жив, это только на утро его поведут к Пилату, чтобы подписать смертный приговор. И он взглянул на Петра, и Петр вышел вон, горько плакал. Ему настолько горько было, он так прилепился, так полюбил Господа, и вдруг так позорно отрекся от него. И Петр думал, наверное, что больше никогда ко Христу не подойдет. Я так считаю по той причине, что когда ангел, отваливший камень, сидел на камне, и жены пришли с миром, хотели помазать Иисуса, тело Иисуса, то ангел сказал, что его нет здесь, он воскрес. Пойдите, скажите ученикам, что он вас предваряет, то есть ожидает. И Петру скажите. Почему ангел Петра выделил, а? Ну, по-видимому, если бы личного приглашения не получил бы, наверное, Петр бы не пришел. После такого позора, когда он так отрекся от того, которого любил, как идти, на какую встречу, о какой встрече может быть речь, да? То он получил личное приглашение, и Петру передайте, ангел передал. И вот встреча у озера Генесарецкого через неделю после воскресения. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И второй, и третий раз спрашивает. Дает ему поручение, ставит его старшим из апостолов, ответственный среди апостолов ставит. Петр удивлен, Петр поражен. Вот с любовью, с снисхождением, прощением Иисуса Петр удивлен. Но вдруг им предстоит разлука. И Христос говорит, от того, что я сказал вам, что я ухожу на небо, опечалило сердце ваше. Вы можете представить переживание и печаль учеников, которые настолько прилепились, настолько он для них вся жизнь теперь, дороже его ничего нет. Особенно с вот этими вот переживаниями, на их глазах арестовали Иисуса, распяли его, потом воскрес, потом утешил их. Они много что имели во Христе Иисусе. Я вам перечислю так, бегло. Смотрите, допустим, когда буря на море, и они думали, что уже погибнут, хватило несколько слов Иисуса, умолкни, перестань, и великая тишина. Правда хорошо с таким Господом, да? Когда народ озлобился против Иисуса, но они вместе с ним были. Допустим, хотели его в политический тупик загнать. Скажи, позволительно ли давать подать кесарю? О, это сильно коварный вопрос. Потому что Иудея тогда была римской колонией. А Рим это самая жестокая империя была. За малейшее слово против власти смертная казнь моментально. Попробуй сейчас скажи, не платите подать кесарю. Это сразу смертная казнь. А народ иудейский ожидали, что придет Мессия, придет Христос и освободит их от власти Рима. И народ потянулся за Иисусом, потому что поняли, это Мессия. Но они не поняли его миссии, то есть его назначения, они не поняли. Он пришел их не от Рима освобождать, от власти греха, от ада. Он их пришел к Богу вернуть. А они ожидали освобождения от римской власти. И вот теперь... Хитрые люди, а евреи они очень хитрые, придумали хитрый политический трюк для Иисуса. Говорят, позволительно ли давать подать кесаря? На что они рассчитывали? Рассчитывали вот на что. Сейчас Христос скажет, да, подать кесарю давайте. И в народе будет разочарование, что это за вождь, который опять нас направляет в то же русло, подчиняться римской власти. А если он скажет «не давайте», значит его сейчас сразу приговорят к смертной казни. В любом случае они просчитали, что они выиграют в данной ситуации. И теперь демонстративно, да так еще хитро, лукаво задают вопрос. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И истинно пути Божьему учишь. Скажи, позволительно ли давать подать кесарю? Я так представляю, как вот ученики, апостолы, которые все это видят и понимают, коварство, лукавство, изворотливость этих людей. И вот они ихнего любимого учителя в тупик загают. А Господь очень просто. Дайте мне... динарий, которым платите подать. Принесли. Чье это надпись изображение? Кесарево. Так вот, отдайте кесарево кесарю, а Божье Богу. Все стало на свои места, они должны были оставить уйти, а ученики довольные, правда? То есть, ну или еще одна ситуация. Христос проповедует. И сказано, они при мне уже 3 дня. Откровенно скажу, я не представляю, как можно 3 дня подряд слушать проповедь. Но проповедь Господа можно было слушать. Это настолько была сильная проповедь, и понятно, там и дети были. А народу-то было 5000, кроме женщин и детей. И теперь, когда уже 3 суток, они уставшие и голодные. Господь говорит, дайте им есть ученикам. Господи, да где же нам столько денег взять? Вот есть у мальчика 2 рыбки, 5 лепешек ячменных. Принесите сюда. Поблагословил, раздавайте. Все наелись и собрали много оставшихся кусков. Правда хорошо с таким учителем, да? Как вы думаете, о чем они больше всего переживали, что теперь узнали? Господь говорит, я вам сказал, что я должен уйти от вас, и опечалило сердце ваше. Что они больше всего боялись потерять во Христе Иисусе? Вот почему они опечалились? Ну, понятно, что все это хорошо. Он умеет усмирять бурю на море, умеет усмирять хитрых, изворотливых людей, умеет покормить толпу несколькими хлебами. А чего они больше всего боялись потерять, когда уйдет Иисус? Вот что они боялись. Когда Господь сказал, ваше сердце опечалилось, и тогда Он хочет сразу им сказать, что вы не потеряли ничего. И говорит, если я уйду, придет другой утешитель. То есть Он не сказал, придет тот, который вас будет кормить. Придет тот, который будет усмирять бурю на море. Потому что это ничего не значило по сравнению с тем, что они нашли утешение для сердца своего во Христе Иисусе. Если Дух Святой назван другим утешителем, а кто был первый утешитель? Христос. Они в нем нашли утешение. Что это за утешение? Это мир в сердце. Утешитель, это значит, тишина пришла, мир пришел. И вообще все люди и все человечество больше всего страдает от непорядка в сердце. Не хватает хлеба, можно найти другие варианты, чем что покушать. Как пережить голодовку, как пережить морозы. Это все можно приспособиться. Но когда в сердце мира нет... Как вы думаете, какая причина, почему войны на земле? Какая причина, а? Земли не хватает или хлеба не хватает? От того, что повоевали, больше земли стало? А хлеба больше стало? Наоборот, что и было, уничтожили, да? То есть вся причина войны, что в сердце мира нету. От чего в семье скандалят муж с женой, родители с детьми? От чего? В сердце мира нету. И больше, от чего соседи скандалят? В сердце мира нету. Это настолько серьезная проблема, когда в сердце нету мира. Я помню, когда я был еще подростком, против моего друга, жила одна зажиточная семья неверующих людей. Как зажиточная? Я сейчас скажу. Приблизительно это был 76-й год. И они купили тогда уже новую шестерку. Вы знаете, сегодня это не считается за машину. Говорят, есть машина, а есть Жигули. А в то время это была одна из лучших машин. И многие люди им завидовали. Это очень зажиточные люди были. Купить новую Жигули 6-й модели. Я думаю, что вам это непонятно сейчас. Это понятно людям моего возраста. Тогда это была дорогущая, отличная машина. И вдруг они поссорились, и жена взяла топор и порубила всю машину. О чем говорит? Что машина той ценности не представляет, как мир в сердце. И когда мир потерян, тогда и машина недорого. Порубила машину. Ну, в скандале, в таком расстройстве, да? Да еще даже скажу. Медицина доказала, что 80% всех заболеваний на нервной почве. А что такое нервная почва, а? Вот сестра у нас медик почти, да? Что такое нервная почва? Это нету мира в сердце. То есть нервы не в порядке, не успокоился человек. Даже 80% физических заболеваний, потому что нет мира в сердце. Когда нету мира в сердце, тогда все человеку не так, ему не угодишь. Ну, допустим, вот у мужа нет мира в сердце, он приходит домой и начинает, то не тут стоит, то не так лежит, то не так приготовлено, то не так повернулся, то не так сказал, и все ему не так. Тяжело жить такому человеку, а? А с таким человеком тяжело жить? Тяжело. И с ним тяжело, и он страдает. Он страдает от того, что ему видно, что все против него, и он страдает от самого себя. Он сам себе уже не рад. Настолько это тяжело. Я скажу, что человечество все больше всего страдает от того, что нет мира в сердце. И вдруг такая весть. Есть шанс получить сердечный мир. И вы знаете, где берет начало этот источник мира? А? На Голгофе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И если с Богом мир, в сердце сердечный мир, и тогда со всеми в мире не надо ни воевать, ни скандалить, не хватает хлеба, перебьемся, не хватает одежды, выкрутимся. Все хорошо, как вот пример рассказывают на браке, что поженились муж с женой, ну христиане, и так он сильно любил жену свою, но она неопытная, молоденькая была, еще не все умеет делать. Ну а один там на работе был неверующий человек, он так завидовал, что у них так все мирно. И вот он однажды приходит, открывает свой тормозок, у вас говорят это слово тормозок, да? Ну то есть обед. И вытаскивают хлеб, а ну, в их местности сами хозяйки хлеб пекли. И вот если она неопытная хозяйка, то не всегда получится. И, в общем, подгоревший хлеб, такой черный подгоревший. Он говорит, ой, что это за жена у тебя? Хлеб пережарила. Он говорит, ты знаешь, это она специально так сделала, потому что я люблю такой хлеб. И он замолчал. На следующий день приходит, а хлеб сырой, тесто тянется за ножом. А он говорит, а это что? А он тогда говорит, а я и такое люблю. Почему ему все хорошо? И черный хорошо, и с тестом хорошо. Потому что мир в сердце. И тогда все хорошо. Такого человека с колеи не выбьешь. Он всегда спокойный, уравновешенный. Ему все хорошо и все хороши. Потому что мир в сердце. И теперь приведу евангельский пример. Однажды Иисус Христос зашел в дом Симона прокаженного, чтобы вкусить пищи. И женщина того города, грешница, услышала, что Иисус в доме Симона пришла, подошла сзади, а Христос возлежал с учениками своими, склонилась у ног Иисуса и стала сильно плакать. А хозяин дома, Симон, фарисей, помыслил в себе, если бы он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. А Христос, уразумев, что помыслил хозяин, говорит ему, Симон, у меня есть вопрос к тебе. Он говорит, скажи, учитель, скажи, у одного взаимодавца было два должника. Одному он, один должен был большую сумму, другой маленькую, так как у них не было чем отдать, он просил одного и другого. Как ты думаешь, кто из них больше возлюбит господина своего? Кому больше прощено? Так вот смотри, я пришел к тебе в дом, ты мне воды не дал ноги умыть. А женщина омыла слезами ноги мои. Говорю, кому больше прощено, тот больше любит. Потом, поворачиваясь к женщине, говорит, женщина, иди с миром. Какое дорогое и милое слово. Давайте теперь посмотрим пристально на эту женщину. Люди знали, что она грешница, а? Ну, Симон знал, значит, другие знали. То есть она имела отрицательную репутацию. То есть люди о ней знали, что она грешница. Фарисеи, они держали себя на расстоянии к таким. Вам когда-нибудь приходилось прийти, хозяин тебя не хочет? Приходилось или нет? Поднимите руку, кому приходилось приходить в такой дом? Вам не приходилось? А мне приходилось. Ну, служителям приходится, да. Потому что не служителям можно, если не хочется туда идти, можно просто не прийти. А бывает ситуация у нас, у служителей, когда сильно не хочется, а надо идти. Как тяжело переступить порог такого дома, если бы вы знали. Тебя там не хотят, тебя там не ждут. На тебя там недовольны. Ну, мне даже приходилось, когда меня просто выгнали. И потом грубыми словами сказали, пошел вон отсюда. Я повернулся и пошел вон. Все. Ну, такое бывает. Но я знаю, как это тяжело. Как вы думаете, фарисей ждал женщину в своем доме, а? Вот эту грешницу, а он фарисей. Конечно, не ждал. И женщина это знала, что она лишняя в этом доме. И мы видим, что хозяин и осуждать стал. Но почему она пришла туда? Потому что она уже устала от того бремени, которое носила в душе. Да, она грешница. Да, она виновна. У нее мира нету в сердце. И она устала уже. И она знала, что в доме находится тот, который может ей дать мир. И несмотря на то, что ее хозяин не ждет и недоволен ее появлением, она все равно идет, потому что она устала уже. И с какой радостью она уходила из этого дома, да, когда Господь сказал, иди с миром. Дорогие друзья, если кто-то из нас переживает вот такие чувства, что тебе никто не угодит, ни дома, ни подружки. Проанализируй. Причина одна. В сердце нет мира. Во Христе Иисусе это можно приобрести. Не только прощение грехов. Не только победу над властью греха. Или освобождение от власти греха. Мир сердечный. Это очень дорого. Если бы Иисус Христос давал нам прощение и вечную жизнь, но не давал мир сердцу, эта христианская жизнь никогда радостная бы не была. Это тоскливая жизнь была бы. Когда в душе не устройство, когда в душе порядка нету. И какое счастье! Есть источник, который несет мир сердечный. Этот источник берет начало на Голгофе. Христос заслужил своим страданием право дать мир любому человеку, приходящему к Нему. Ну, вот Христос, когда проповедовал и призывал к себе, говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, у кого бремя над сердцем, придите ко мне. И что будет? И я успокою вас. То есть я вам дам мир, я вам дам утешение. Я успокою вас. Кто пережил это успокоение, тот знает, как это дорого. Друзья дорогие, источник этого успокоения, источник этого мира берет начало на Голгофе. И ветхозаветняя жертва мирная об этом свидетельствует, что во Христе Иисусе можно найти мир в сердце. А значит, мир с Богом, мир с окружающими, и тогда хорошо жить. Тогда жизнь не будет серая. Тогда жизнь будет прекрасная, если даже и материальные сложности. И вот в этом наше счастье. И поэтому жертва мирная мы возьмем в основание места Писания Римлянам 5:1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Послушайте еще Римлянам 14:17. Ибо Царство Небесное не пища и питье, или Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот что значит Царство Божие. Это праведность, мир и радость. Вы знаете, в Библии сказано, чтобы христиане всегда радовались. В Всегда радуйтесь, это повеление. А как радоваться, а? Вот те, которые не пошли евангельским путем, начинают искусственную радость делать. Ритмическую музыку включают, прыгают, улыбаются рекламной улыбкой. Но этим радость в сердце не сделаешь. Вот правильный путь. Праведность, мир и радость. Если получил оправдание, если получил мир Божий, тогда будет настоящая радость. Вот что несет нам Голгофская жертва и свидетельствует об этом жертва мирная. Переходим к следующей жертве. Ну, я как сказал, что мы на первых двух жертвах слишком долго остановились, а теперь мы пойдем так быстренько, чтобы успеть нам закончить все жертвы. Следующая жертва... Брат, назови, как следующая называется. Не открываешь правду. Надо запомнить хорошо ее. Вот на зубок. А, я ж вот у брата спросил. А ну рядом тогда, брат, подскажи. А, ну надо уже выучить. Друзья, я хочу, чтобы после этого лагеря вы эти ветхозаветные жертвы знали на зубочек. Пожалуйста, брат, скажи следующее. Хлебного приношения. Дорогие друзья, это не кровная жертва. Она приносилась так. Ну, за те жертвы я много и не рассказывал вам, да, за саму жертву. А эта жертва приносилась, иногда бралась мука и смешивалась с елеем и сожигалась на жертвеннике. Иногда сушеные зерна и тоже сожигались на жертвеннике. Это жертва хлебного приношения. Она отличается от других жертв. Ну, другие жертвы животных приносили, а это хлебное приношение. Но интересно, что она на страницах книги Левит стоит в общем ряду с другими жертвами. Что она обозначает и о чем нам говорит? Ну, это тоже прообраз жертвы Христа. Невольно сразу, когда мы говорим о хлебе, вспоминается нам в Новом Завете служение Вечеря Господня, да? Или мы называем еще преломление хлеба. Давайте вспомним о преломлении хлеба. Что это значит в Новом Завете? Есть 10, есть 11 главы первого послания к Коринфянам, которые свидетельствуют об этом служении. Вот теперь послушайте. «Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Тоже о жертве Голгофской, правда? Оно нам говорит о Голгофской жертве. «Также чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Ну, чтобы кратко выразить мысль, я приведу такой пример. Однажды я был молодой еще служитель, только рукоположен был. Мне поручили поехать на областном совете было поручение мне, поехать в один городок в Ростовской области, там есть такой Волгодонск. Там не было еще служителя своего рукоположенного, но там были крещаемые, нужно было совершить крещение. Ну, на берегу, когда мы были реки, совершили крещение, ну, а это было начало 90-х годов, может быть, 90-е, может быть, 91-й, сейчас не помню точно. И люди подошли, им так интересно было, и я еще нахожусь в воде. Ну, там, я не помню, трое или четверо крещаемых было. И с берега меня спрашивают, одна семья, там муж, жена и ребенок с ними. А нам можно принять крещение? Мы тоже хотим. Я в воде, они с берега обращаются. И мы хотим нашего ребенка крестить. Ну, и им отвечают, я сейчас не помню, или я уже вышел с воды, когда отвечал, что, ну, неправильно крестить детей, взрослых, ну, крестят, так, в двух предложениях объяснил. Хорошо, я все понял, мы хотим креститься, взрослые. Ну, я объяснил, что нужно сначала еще принять учение Христово, пережить рождение свыше. А, ну ладно, тогда он успокоился. Ну и пошли мы уже на месте. Ну, мы пригласили всех желающих. Ну и дальше послушать еще проповеди. У нас здесь вот будет во дворе, там, ну, может быть, 2 километра ходьбы туда или 1,5. Там будет продолжение служения. Ну, неверующих пошло мало, а одна все-таки пришла. Ну, может быть, пришла не одна, но заодно я расскажу. Ну, по внешнему виду ее видно, что это человек мирской. То есть, ну, женщина. Она, ну, прическа абсолютно мирская, сильно там накрашенная, одежда на ней мирская. Ну, и говорит, что я хочу с вами участвовать в вечере Господней. Ну, после, как совершили молитву с сложением рук, была вечеря. Я говорю, нет, вы не можете участвовать в вечере Господней. Она говорит, почему? Я член церкви. Я приняла крещение, я член церкви. Я говорю, ну хорошо, мы потом после собрания сможем с вами побольше побеседовать. Ну, ее-то видно, что она мирской человек. Но она объясняет, что я у харизматов приняла крещение, но потом мы побеседуем, а сейчас вы участвовать не будете. Она говорит, я буду участвовать. Я говорю, я вам не разрешаю. А кто ты такой, что ты мне не разрешаешь? Как в Библии написано? Да испытывает себя человек. Ты себя испытывай, а я себя. Вот я буду себя испытывать и буду участвовать в вечере. Я говорю, ну, извините, но я ведь преподаю вечерю. Я ведь служитель. Поэтому вы должны считаться. Вы не должны так нахрапом действовать. Она говорит, ты права не имеешь мне запрещать. Я говорю, имею право. Я обосную. Я тогда говорю, вы там мне процитировали с 11 главы, да? Да испытывает же себя человек. А я вам прочитаю с 10 главы. Послушайте. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Так что это не только воспоминание голгофских страданий, это наша общность. Принимая участие от одного хлеба, мы становимся одно тело. А если я не хочу с вами быть, соединяться, а вы говорите, не имеешь права, имею право. Я не согласен с вами соединяться, потому что вы ложное учение приняли. Но она подумала и согласилась, не участвовала. А так, ну, сказала, я все равно поучаствую. Ну, сейчас подбежит, схватит там хлеб, да, и что ты ей сделаешь? Друзья, вот на это я хотел обратить внимание. Вечеря Господня или участие в хлебе, во-первых, это воспоминание голгофской жертвы, во-вторых, это испытывать себя, да испытывать же себя человек, а в-третьих, это наше соединение. Мы одно тело, потому что причащаемся от одного хлеба. Это происходит в духе. Но хлеб символизирует. А почему хлеб символизирует? Это вот так. Что такое хлеб? И почему Господь повелел именно хлеб? Не капусту, не что-то другое отламывать, да? А именно хлеб. Потому что хлеб состоит из многих зерен, как и церковь из многих личностей. Вот в амбаре находится пшеница. Много зерен. Но это еще не хлеб. Для того, чтобы сделать хлеб, нужно пройти через жернова. То есть, каждое зерно в отдельности должно быть раздавлено. И если человек не согласен терять личность, ну, как достоинство мое личное, как некоторые говорят, ну, это решение церкви, а это мое мнение. Но решение церкви должно быть выше моего мнения, моих желаний, моих целей. И если человек не прошел через жернова, его личность сохраняется. Он не может быть участником хлеба. Вам никогда не приходилось в хлебе найти целое зернышко, не размолотое, а? Приходилось? Что с ним делают? Едят его или выплевывают? Только зуб можно поломать, правда? Вот так, если человек не прошел жернова, в церкви об него только зубы можно ломать. У него его мнение выше всех. Он всегда всем недоволен. Он как инородное тело в церкви. Надо пройти жернова. То есть вот это вот сораспятие со Христом, вот это вот умереть для себя. И когда прошли жернова, тогда получилась мука. Это уже хлеб? Нет. Теперь нужно туда водички, еще что-то. Все перемесить и тщательно перемешать, да? Если все-таки кто-то обособленно живет, он все равно как, ну не будет того, что Бог планирует, чтобы церковь единая была. Пример такой приведу. Я помню, во времена гонения еще, приехала милиция на собрание, а у нас гости были служители, ну и наши служители. И милиция забрала их. Ну, приехала милиция разгонять собрание, и их забрали. Для нас это такая тревога, переживание, служители забрали. И мы принимаем решение, пойдем все в городдел, ну, в этот, куда их увезли, в милицию, и не уйдем домой до тех пор, пока их не отпустят. И вот мы вышли, а у нас большая церковь, 150 она, может быть, членов было. И вот вышли, и так колонна идем, ну, на нас люди смотрят, знаете, как на стадо баранов, ну, простите. Ну, вот так на нас смотрят. А некоторые друзья из молодых, ну, такие, они уже после армейского возраста, им стыдно с нами идти. И они идут по другую сторону дороги, там, по тротуарчику отдельно, и наблюдают, ну, трамвай проезжает, на нас смотрят, о, толпа баптистов, в косыночках же идем мы, ну, сестры в косыночках, братья тут с ними. Идем, значит, в центр города, отстаивать братьев наших. И на нас смотрят, как на стадо баранов. А на тех не смотрят, они там вдвоем идут спокойно, по-деловому, так разговаривают. Такие, ну, культурные люди, не то, что мы там стадо. Им неприятно с нами. Мы идем через здесь город. И когда мы уже пришли, сразу, правда, они не ожидали, мы в вестибюль зашли. Стали петь милиции и сказали, пока не отпустите наших братьев, не уйдем. Два ночи, утро, на работу, не уйдем, сутки, трое. Неделю, но мы не уйдем отсюда, пока вы наших братьев не отпустите. Они пытались нас выгнать. Не получается. Потом все-таки выгнали. А нам еще лучше. То народ хоть не видел, что мы пришли тут, стоим за вестибюль. А теперь они нас выгнали, мы на улице стоим. Поем псалмы. Ну тогда знаете, какие псалмы были? Страшно бушует житейское море, жить для Иисуса, с ним умирать. Ну, вот такие псалмы, они так по сердцу, по душе, мы поем громко. А эти два братка, за которых я вам рассказывал, они в стороне стоят, к нам не подходят, стыдно. Мы себя ведем, как некультурные люди. А им стыдно с нами. И они в стороне наблюдают, что будет дальше. Они члены церкви, но не слились с нами, понимаете? А мне очень приятно было, что только двое отошли в сторонку, остальные мы все вместе. И нам не стыдно, наших братьев в камеру забрали. Какой там стыдно должно быть? Мы родные, мы близкие, мы народ Божий. И вы знаете, чем кончилось? В 4 утра братьев отпустили. Мы сказали, мы на работу не пойдем. Неделю, значит, неделю будем стоять. Но они подумали, когда уже приедет начальник милиции, неизвестно, чем это кончится. Или нам нагорит, или им нагорит. И они решили, под утро отпустили братьев. Вот тогда радость. И тогда мы спели, будем радоваться, братья, и пошли по домам. Ну, уже трамваи не ходили, конечно, пока кому-то далеко идти, кому-то ближе. Уже у кого как получилось. Но нам радостно было, мы вместе. А если вот так не перемешать, как тесто, да? Вот, ну вот почему-то двое не перемешались. Так в стороночке наблюдают, как-то оно как чужие. Или мы для них чужие, или они для нас чужие, я не знаю. Ну, а теперь перемешали тесто хорошенько. Уже хлеб или нет? Нет, это еще тесто. А теперь в огненное горнило надо, да? Надо температуру дать. Это искушение. И там испекается уже хлеб. И вот теперь этот хлеб символизирует. И мы вместе одно тело. Ну, друзья, другими словами сказать так. Жертва хлебного приношения свидетельствует о нашем вере, о нашем слиянии, соединении в одно тело. Вы представляете, мы спасаемся не в одиночку. Мы спасаемся в одном теле, то есть церковь. Что такое крещение Духом Святым? Пятидесятники иногда спрашивают нас на благовестие, а вы крещены Духом Святым? Я говорю, конечно. А сам думаю, это вы не крещены. Если ты умеешь говорить несвязанные слова, не понимаешь, что говоришь, и думаешь, это крещение Духом Святым, ничего подобного. А что такое крещение Духом Святым? Это соединение в церковь. Одним духом мы крещены в одно тело, так нам Писание говорит. И тогда вот у нас город Мирефа маленький, пойдешь, если в центр или на рынок, пока ты скупишься по рынку, 2, 5, 8, 10 верующих встретишь. Ну, у нас маленький городок, а верующих много. Вот смотришь, то там косыночка блеснула, то там косыночка, это наши. Знаете, как приятно, аж на душе так тепло становится, своих увидел. Когда-то я жил еще в шахтах, ну, в шахты побольше город, чем Мирефа, там ну, где-то, примерно, 350 тысяч населения в шахтах, а у Мирефа всего 30 тысяч. И в моем же городе живет мой двоюродный брат, но он неверующий. И как-то вот к истине Божией он вообще не воспринимает, вообще ему чуждо это. Когда-то он меня любил, как брата своего, брал с собой, настал покупаться, еще куда-то. Он неверующий, родители у него неверующие, но он мой двоюродный брат. Но потом, когда выросли, мой путь пошел в церкви со Христом, а он не воспринимает. И вот я с ним не виделся 10 лет. Уже мы взрослые. И вдруг в трамвае встречаемся. О, Сергей, привет, привет. Ну, как у тебя? Хорошо, у тебя и у меня хорошо. И разговаривать больше не о чем. Мой брат, ну, у нас, мы всего ехали две остановки, полостановки мы нашли, о чем разговаривать. То есть сказать привет, привет, как у тебя дела, и у меня хорошо. И все. И больше нам разговаривать не о чем. Молчать вроде неудобно, думаешь, быстрее бы уже доехать, чтобы не стоять просто не молчать. То есть нет вот этого чувства близости, родства. А зато с верующих нас удивляются. Ну что вы делаете? Вы собираетесь в воскресенье два раза. В понедельник у вас братская, вторник спевка, среда разбор, четверг молодежная, пятница молитвенная, суббота молодежная. Ну у нас-то в Мирефе еще одна сыровка до собрания, одна после собрания. То есть по три мероприятия каждый вечер. Потому что много у нас молодежи, много разных оркестров и все такое. Вы собираетесь каждый день. Что вы делаете вместе? А мы дождаться не можем, пока опять идти в молитвенный дом. Так нам приятно. Встречаемся, у нас есть что говорить. Вот вы поехали в молодежный лагерь на целую неделю. Что вы будете делать целую неделю, да? У нас нашлось, что делать, правда? И хочется общаться. И приятно, мы родные, мы близкие. Даже удосужились с Харькова приехать, да? Побыть вместе в общении. Что нас влечет в общение? А мы вот как-то таинственно сроднены. Вспомнился мне пример. Это еще в период гонения, недавно было. Как-то в Волгограде один брат наш, служитель, ну, ему нужно было на поезд, но выпал такой снегопад, метр снега, что все поезда задержались на двое суток. Ну, на метр снег выпал, поезда не могли идти. Вы представляете, что было в вокзале? Огромный вокзал, но в вокзале битком, как в троллейбусе. Битком пробиться через вокзал, это нужно много усилий, еще ж люди с сумками. Потому что на улице мороз, а поезда не ходят. И откладывают, что ну пока задерживаются, пока, ну неопределенно говорят, не знают, когда расчистят дорогу. Ну брат тоже должен был вот эти все дни быть на вокзале, ждать поезда своего. Он пошел искать верующих. Я не знаю, или у него был адрес. Ну, он никогда не был в этом городе, верующих не знал. Приходит на квартиру, позвонил. Выходит, приветствуем, приветствуем. Проходите. Тут верующий, да, тут верующий, а я тоже верующий. Познакомились, сказал он откуда, ой, весь вечер пробеседовали. Ну, иногда по телефону позвонят на вокзал. Такой-то поезд еще не будет? Нет, не будет. Ну, так переночевал он у них. Утром они уходят на работу, говорят, ну, ты оставайся, вот холодильник, вот тут все бери, кушай, вот это, то. Первый раз встретились. А когда будешь уезжать, вот сюда спрячешь ключ, да, закроешь квартиру, вот сюда спрячешь ключ. Хорошо. Вы можете представить, да? Первый раз человек, люди встретились, составляют квартиру. Для вас это дико или это нормально? Нормально, всех так бы поступили бы, правда? И он прожил там двое суток у них. Он дождался, пока они с работы пришли, опять вечер общались, опять они на работу ушли, опять он остался, ему сказали, вот тут холодильник, вот тут столовая, тут кухня, кушать, все. Ну, теперь звонят, что да, позванивает на вокзал, что такой-то поезд будет во столько-то времени. Он проходит, что творится на вокзале, не пробьешься. Ну, ему вокзал и не нужен, он сразу на перрон, сел в свой поезд. Ну, и теперь, а он зашел в купе и помолился. А тут один коммунист как восстал на него. Ты что, ты с ума сошел, в Бога веришь? Ну и так они чуть-чуть поговорили, тот не воспринимает. Но потом эта тема прекратилась, он сидит, говорит, ой, как у меня ноги болят, я двое суток простоял на вокзале. Двое суток. А он говорит, а что ты на вокзале стоял? Что в Волгограде коммунистов нету, что ли? А он удивляется, ну ты мог бы прийти в любой дом, спросил бы, ты коммунист? Да, и сказал бы, я коммунист, пусти пожить. А он на него смотрит так. А почему у нас так получается? Я пришел, говорю, вы верующий, верующий, я верующий. Заходи, вот холодильник, вот ключ, заходи. Почему такая большая разница, а? Если б нас объединяло только учение, так и коммунистов одно учение, пожалуйста, приди, скажи, ты коммунист, я коммунист, я в тебе поживу. Где у тебя холодильник, где у тебя столовая, да? Друзья, оказывается, не только в учении дело. Дух Святой нас сроднил, и мы воистину стали братья и сестры. Вы понимаете, какое преимущество мы от других людей имеем, а? Мы не одинокие, мы родство теперь. У нас есть на небе Отец Небесный, а мы с вами братья и сестры. Когда мы вкушаем от одного хлеба, поэтому мы одно тело. А порознь члены. Вот как есть рука, нога, уши, глаза и так далее. Да, так вот и мы с вами, а вместе тело. Вы знаете, за счет чего мы сроднились с вами, а? За счет жертвы Христа. Это Он нас объединяет. И вот о том, что жертва Христа имеет такое действие, или это Дух Святой нас соединил? Конечно, Дух Святой. Но Дух Святой не свое будет говорить, так написано. Он возьмет от моего и возвестит вам. То есть вся работа Духа Святого, она только берет начало во Христе Иисусе. Дух Святой того, что Христос не принес, ничего преподавать не будет. Так Христос сказал, Он возьмет от моего и вам преподаст. Если Дух несет нам не то, что Христос принес, значит это ложный Дух. Дух Святой нам преподаст только то, что берет от Христа. Нас сродняет, независимо от нас, и цыгане, и украинцы, всех, Дух Святой. Но начало этому родству на Голгофе, во Христе Иисусе. И об этом родственном отношении, то, что мы теперь близкие, родные, дорогие, и мы на небе такие будем, еще ближе будем, нам свидетельствует жертва хлебное приношение, что мы имеем родство во Христе Иисусе. 3 часа без 2 минут, нам осталось на 5-ю жертву 2 минуты. Не, ну 20 много. Как называется последняя жертва? А? Мы же снизу вверх идем. Мы идем снизу вверх. Но вы, если на начале не были, то вам сейчас трудно понять, почему мы снизу вверх идем. Это нужно было быть на первой беседе. Как называется последняя жертва, не знаешь? А вот 1, 2, 3, 4 лавочка последняя сестра. жертва всесожжения. В отличие от других жертв, я сейчас говорю о прямом смысле слова. Вы знаете, в скинии, ну потом и в храме, ну у нас просто нет времени, можно было бы так точно разобрать скинию, это очень интересно. Устройство скинии, вы знаете или нет, из чего устроена скиния была? Где какие предметы в скинии были, а это тоже интересно. Вся скиния тоже о Христе говорит. Ну я бегло вам скажу. Был двор скинии, и во дворе стоял жертвенник всесожжения, медное море или умывальница, и вот я, не, там три стояло предмета, ну, упустил уже. Ну, если вспомню, скажу сейчас. А потом скиния. И в скинии там стоял стол хлебов предложения, жертвенник курения. И потом еще занавесь, и там святое святых. Святое святых был ковчег завета, внутри которого лежали каменные скрижали, которые Моисей получил на горе Синай, и рассветший жезл Аарона, и сосуд с манной, которую, ну, Бог кормил в течение 40 лет народ израильский. Ну, вот так, приблизительно так, без деталей больших. И вот жертвы приносились на медном жертвеннике, который назывался жертвенник всесожжения. Он по-другому еще назывался алтарь. Этот жертвенник всесожжения назывался алтарь. И по-разному приносились все эти жертвы. Но жертва всесожжения от других жертв отличалась тем, что она сожигалась полностью. То есть нечистоты выбрасывались, и кожа тоже, а остальная жертва сжигалась полностью. Если другие жертвы, там сжигались только отдельные части. Тук, курдюк, там, ну, идет описание. А остальное, какую-то часть было в пищу священникам и так далее. А жертва всесожжения сожигалась полностью. Этим она отличалась от других жертв. Дорогие друзья, вот это сожжение полностью, здесь, ну, центральная мысль содержится. По Новому Завету, или для нас сегодня, я процитирую место Писания. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Бог отдачи неполной не принимает». Бог хочет, чтобы мы полностью свою жизнь посвятили. Я хочу теперь Римлянам 6:11. Кто уже сможет процитировать этот стих, а? Римлянам 6:11. Это вторая жертва, и мы брали его в основании. Нет, мы 6:6 брали, да? Ну ладно, я тогда цитирую. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Вот оно посвящение, вот отдача. И вы знаете, почему эти две жертвы вместе в одном стихе стоят? Вот теперь я хочу коснуться опять чуть-чуть темы освобождения от власти греха. Если человек хочет жить свято, не грешить, но не хочет свою жизнь посвятить Богу, не получится жить свято. Потому что он будет живой или для Бога, или для греха. Быть мертвым для греха и не быть полной отдачей для Бога не бывает так. Или же ты будешь рабом греха, или будешь рабом Бога, или-или. И поэтому, если христианин не имеет полной отдачи, знаете, какая его жизнь будет выглядеть? Я грешу и каюсь и грешу. Падаю, встаю, опять каюсь и опять грешу. Вот такая жизнь будет, если жизнь без полной отдачи. И хочу сказать, что сегодняшнее христианство больше всего именно от этого страдает. Почему нет освобождения от того или другого греха? Помните вопрос, как выйти из тупика, сердцу не прикажешь. Помните вопрос, а как сделать, если я уже влюбился или влюбилась? Почему нет? Говорит, я умом понимаю, что это плохо. А почему нету победы? Почему я не могу выйти с этого тупика? Жизнь не до конца посвященная Богу. И поэтому Вот эта жертва всесожжения нам говорит, Христос Иисус отдал себя полностью в жертву, до последней капли крови пролил и умер. Вот такая его отдача для меня. При другой отдаче моей он не согласен. Он отдал себя полностью и ждет от меня полной отдачи. Чтобы, как апостол Павел, он эту мысль выразил очень кратко так. Что повелишь мне делать? Это при первой встрече со Христом, что повелишь мне делать? То есть готовность до конца повиноваться. И он не только сказал эти слова, это был девиз его всей жизни. И если так не будет у меня, по жизни пойдешь с хромотою. Не будет победной жизни, не будет полноценной христианской жизни. Привожу последний пример и заканчиваю. У нас одна семья была в Мерефе. Мы, в общем-то, несколько семей, ну, наверное, около 10 семей отправили на работу миссионерскую. Одна семья у нас трудится на Колыме. Ну, в общем, в разных местах. Есть и у нас в области, в другие места переселяли. И вот семья одна, муж сам уроженец, такие знакомые страны выскакивают с головы все. Туркменистан. Вот, и приехали братья, рассказывали за Туркменистан, и у него так сердце загорелось поехать. Ну, и подошел мне и говорит, вот зовет меня Господь. Ну, помолились, я говорю, ну, иди, говори жене, надо, чтобы и жена согласилась. Они новообращенные, он в прошлом офицер, а она в прошлом комсорг при райкоме партии. Ну, люди с образованием обои. Ну, и он пришел домой. Ну, в общем, скажу результат. Он уже уехал в Туркменистан, а семья еще год оставалась. Мы взяли в своей церкви на обеспечение его семью. Ну, до тех пор, пока он сможет забрать, там устроить жилье, там и все, и забрать ее. Ну, и в этот период я их несколько раз посещал, ну, узнать, какие нужды есть. Там мы прикрепили брата, который, ну, по хозяйственным вопросам помогал. Ну, я как служитель тоже, ну, как-то больше посещал, чем других. Ну, потому что муж их на труде, и поэтому, ну, как-то и слово утешения сказать, или спросить, какие у них переживания, помолиться вместе, ну, вот так вот. Ну, и спрашиваю у нее, ну, как вы, не унываете? Она говорит, нет, она такая веселая, жизнерадостная. Я, говорит, сейчас расскажу. Не унываем. И рассказывает мне, это уже после того, как муж уехал, говорит, вот в тот день, когда он подходил к тебе и сказал, что есть желание поехать, помнишь? Помню. Ну, потом говорит, приходит домой и говорит, Валя, как ты смотришь на то, чтобы нам уехать в Туркменистан? Я говорю, да ты что? Ну, ты больше ничего не придумал. Ну, он-то родился в Туркменистане, она украинка сама, на Украине все время живет. Хотя и он не туркмен, он русский, но родился там. Конечно, я не поеду, ты что выдумал? Не поеду. Ну, он, наверное, так замолчал тоскливо, и все, спорить со мной не стал. Ну, пошел там по каким-то делам, там город, все. А я, говорит, покой потеряла. Да, я упустил еще такой момент. Это-то она мне все по порядочку рассказывает. Говорит, когда мы только уверовали, у меня такая радость была. Ну, как это меня, комсомольского вожака, Бог помиловал, простил, живую веру подарил. И теперь вот это все комсомольское, коммунистическое от меня отпало, и я теперь спасенная. Это трудно было объяснить, но настолько это радостно было. А потом пошла жизнь как-то вот, пошла, что эта радость утихла, угасла. Я у христиан спрашиваю, у старых, почему той радости нету? Они говорят, это нормально, потому что, ну, прошла первая любовь, прошла первая радость, теперь ты будешь, как и все христиане, потихонечку жить и все. Ну, кто это, может, и правда так? Ну, я уже стала смиряться с этим. Теперь вдруг он проходит, говорит, надо ехать в Туркменистан. А я говорю, не, я не поеду. Ну, раз не поедет она, то, конечно, и он не поедет. Ну, говорит, он ушел потом в город по своим делам, а мне так тоскливо. Я не хочу ехать. Но где-то в глубине души я понимаю, что я противлюсь Богу. Это настолько трудная борьба, мне так тяжело. его дома не было, говорит, часа три. И к концу этого трехчасового времени, перед его приходом, у меня борьба закончилась. То есть я стала на колени и сказала: «Боже, я не буду больше противиться тебе. Да будет воля твоя, я готова». Как я только сказала, мне вернулась та радость, которая была после покаяния. Теперь я, говорит, не верю, что проходит первая любовь и первая радость. Дело все в том, насколько мы отдаемся Богу. И если мы Богу служим, никогда не кончится ни первая любовь, ни первая радость. Дорогие друзья, почему сегодня мало радости у христиан? Одна причина – нет полной отдачи. Когда христианин отдается в распоряжение Божье, материально терять будет, личные интересы терять будет, но будет радость и благословение. И о том, что есть теперь возможность нам посвятить свою жизнь Богу, смотрите, как Павел пишет римлянам: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Объясните, как он умоляет, а? Что значит милосердием Божьим? Ну, там дальше: «Представьте тела ваши в жертву». Ну, в жертву, полная отдача. Вы знаете, вот если израильтянин принес животное в жертву, что с ним делают, с этим животным, а? Во всесожжение. Я только что объяснял. Что делают? Сжигают. И вдруг он передумал. Он сможет забрать или нет? Ну, только пепел остался, да? Все сгорело. То есть жертва всесожжения назад не забирается. Это делается безвозвратно, навсегда. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, души или тела. А как некоторые говорят: Бог на сердце смотрит. Какая прическа, какая одежда, Бог на это не смотрит, да? Да не выдумывай. Бог на все смотрит. Представьте тела ваши. Ну, конечно, не без души, да, мертвое тело кому нужно. И другими словами, всего себя. Представьте тела ваши в жертву. А теперь вопрос задаю. Какие рычаги применяет апостол Павел, умоляя? Итак, умоляю вас. Чем он аргументирует, что стоит себя отдать в жертву, а? Милосердием Божьим. А что такое милосердие Божье? Это он себя отдал на Голгофу. И если, ну, знаете, чтобы понятнее была моя мысль, вот пожертвовал христианин много-много, ну, почти все свое отдал, а потом думает: не слишком ли я много пожертвовал, а? Может такое положение быть, что слишком много пожертвовал? Ну, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с соседом своим, то может быть. Может быть, сосед ничего не пожертвовал, а ты много пожертвовал. Так вот, апостол Павел, имея в виду, чтобы мы не сравнивали с соседом, а сравнивали со Христом. Милосердием Божьим умоляю. То есть, сколько Христос отдал? Жизнь отдал. И теперь, сколько бы ты ни отдал, слишком много никогда не будет. То есть, она должна быть равна этой отдаче. Как он отдал жизнь, так и ты все должен отдать. Жизнь свою отдать. Вот это полная отдача. Дорогие друзья, есть шанс жить радостной, полноценной жизнью. Но для этого нужно посвятить свою жизнь Богу. И шанс для этого, для посвященной жизни, тоже есть во Христе Иисусе. Тоже берет начало на Голгофе. И об этом нам свидетельствует жертва всесожжения. Ну, теперь, подытаживая все сказанное, в нескольких словах, путь, которым Господь принес себя в жертву. Это значит жертвы сверху вниз, да? Первое, когда Христос дал согласие Отцу Небесному: «Вот иду, Отче, исполнить волю Твою». То есть там на небе решался вопрос: пойдешь на землю, пойдешь в жертву? Он говорит: иду. Вот это жертва всесожжения, уже там полная отдача. Это первый шаг. Второй шаг, хлебное приношение, это соединение. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. То есть Он стал человеком. Он принял тело человека, об этом свидетельствует жертва хлебного приношения. Он соединился с семьей человечества, он стал человеком. Это второй шаг его жертвы. Третья жертва мирная. Вы помните, как он, вися на Голгофе, сказал: «Отче, для чего ты оставил меня?» То есть умереть за грехи людей, это ему стоило разрыв с Отцом Небесным. Для него это трудно было, это тяжко было. «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Ну, ради нашего спасения он пошел на это. Он теряет общение с Богом. Мы когда приобретаем мир с Богом, общение с Богом, а он потерял его ради нас. Он должен, взяв на нас грехи от него, Отец Небесный отвернулся. Об этом свидетельствует жертва мирная. Жертва за грех, он, как в Адаме все умирают, так во Христе оживут. То есть он умирал как грешник. Он адамовское тело взял на себя. И вот эта природа греховная, которая достойна смерти, он понес наказание на себе. И жертва повинности, он вину греха взял на себя. Об этом засвидетельствовал Иоанн Креститель. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира. Вот таким путем Христос пришел к нам, а то, о чем мы так подробненько говорили, таким путем мы идем к Нему. Это все через жертву Голгофскую. Но не без нашего участия. Мы должны выполнить те условия, которые Евангелие требует от нас, а остальное все в жертве Христа решено. И да благословит Господь вас, дорогая молодежь, жить полноценной жизнью. Без жертвы Христа это не получится. Для этого нужно получить оправдание, для этого нужно жить победной жизнью, иметь мир с Богом, иметь тишину, успокоение в сердце своем, иметь это родство с церковью и свои интересы не ставить выше интересов церкви, и полностью себя отдать в жертву Богу. Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благодную Богу, для разумного служения вашего. Так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. И Бог вас благословит. Аминь.